Глава 38, в которой я пакую скудный багаж и прощаюсь с тенями. Редкие и дорогостоящие трофеи, к коим я относил золотые звезды, узелковый янтарь, жемчуг всех цветов, разумеется, костяные шарики активаторов сферы неуязвимости, хранились у меня в самом надежном сейфе в инвентаре, занимая аж 83 из имеющихся в наличии 105 ячеек. Остальные менее ценные черные и белые звезды, гладкая янтарная нить, белый и золотой горох складировались в отдельном рюкзаке, разросшемся за 3,5 года практически ежедневного пополнения до весьма внушительных размеров. И, конечно же, перед финальным погружением на смертельно опасные глубинные уровни я решил забрать с собой эти многолетние накопления. Пока я пристраивал за спиной пухлый рюкзак с трофеями, три огненных лика на вершине утеса угрюмо прожигали мне спину тяжелыми взглядами. «Сваливаешь, значит, сосучий кот!» Первым разрядило напряжение момента шипения вредной струхи. «Ну и катись!» «Я тоже буду по тебе скучать, фиалка!» — хмыкнул я в ответ. «Удачи, рихтовщик! Но ежели чего вдруг там у тебя не заладится, милости просим! Игроком ты себя показал умелым и товарищем достойным, потому местечко под 12-й факел на утесе я лично тебе подберу. Слово!» — заверил обстоятельный клоун. «Благодарю, уважаемый!» — кивнул я хмурому старику. «Но, надеюсь, не придется вас беспокоить». «А я уверен, что все у тебя получится!» Тепло улыбнулся мне со своего факела старина Куций, только сейчас прерывая начавшееся в коридоре сердитое молчание. «Мне чертовски жаль расставаться с тобой, друг, но если кто-то и способен вырваться из этой адской круговерти, то это ты, рихтовщик. Поэтому прощай и не поминай нас лихом, когда вернешься на континент». «Спасибо, дружище, на добром слове. Прощайте, все тени утеса!» Выкрикнув последнюю фразу так, чтобы ее услышали лики теней на нижних факелах, я коротко разбежался и, оттолкнувшись от края обрыва, полетел в раскрывшиеся мне навстречу объятия щупалец союзника-осьминога.